Серьезной проблемой. Вообще я нормальный, но когда вижу дам, то сразу сдают мои нервы. Человек от природы, я спокойный и тихий, когда вокруг одни мужики. Но становлюсь агрессивный и дикий, если девушка идет впереди. Сейчас в детстве помню момент, я мог нюхать его целый день. И жил среди гор, порнокассет в панельном доме из тонких стен. Ходил я и в школу, где каждый урок девчонки соблазняли меня. А потом в старших классах, не поверите, док, приставали даже учителя. В окружении геев, и все то, что увидел, не забыть мне вовек, хотя судить их тоже не смею. Вообще-то я доктор с блестящим дипломом, эталон терпения и доброты. Но не могу себя держать под контролем, когда вижу такое.